Здравствуйте. Добрый день. Говори, ёб твою горе-бать. Да пошел ты нахуй! Вот еще что-нибудь скажи. Ну что, напился, что ли? Ну, естественно. Ну что надо-то? Да мне ничего не надо, сейчас пойду еще бутылку возьму одну. Ты наркоман ебаный! Нет, я не наркоман. Я алкоголик. Ты что пенсионерку-то достаешь, а? А кого я достаю-то? У тебя на девочку-то уже не стоит. У меня даже очень хорошо стоит на молодых, красивых девчонок. Тебе сколько лет-то? 60. Че звонишь? Я тебе не звоню, это ты мне звонишь. Че звонишь-то? Че надо-то? Ты мне звонишь, голубушка. Че звонишь-то, козел вонючий? Ты позволь, дело в том, что ты мне сейчас позвонила. Че пиздишь-то? Нет, я говорю честно. Как пионер. Да, тебе не звоню, ты мне нахер не нужен. Честно, пионерской тебе говорю, что... Я тебе не звоню, ты звонишь, значит, ты ёбнутый. Ну, скорее всего, кто-то нас с вами сводит. Я тебе не звоню, ты мне нахер не нужен. Ну, то-то оно и ты мне, несомненно, не нужна даже... Да ты звоните ко мне! Что? Девки-то, наверное, скажи, тебе не дают, или у тебя не стоит... Нет, у меня очень даже хорошо стоит, только на молодых и красивых девчонок. Вот если бы ты был, не был бы дебилом, ты бы давно перестал звонить. Так я, то-то оно, что я тебе не звоню, вот в чем беда. А звонишь ты и мне. Тебя что, ебет? Не очень. Это что, ебет это? Не очень, говорю. Пидорас ты, ебаный, а? Нет, я нормальной ориентации, я не ебу только тетенек. Гандон ты штопанный. Тетенек молодых, красивых и, так сказать, самодостаточных. Что ты еще хотел услышать от меня? Ты, мандавошка, опять звонишь, сука? Тетенька, я вам не звоню. Остроумие из тебя прямо так и плещет. Позвонили вы мне, сударыня? Сюда я адрес приеду. Вы мне позвонили. А сколько вам лет? Тетенька. А? Сколько вам лет? Тебя что, ебет? Ну, хотя бы скажи, сколько тебе лет. Тебе сколько лет-то? Я тебе сказал, мне 60. Ты о чем, можно выебать? Да я в этом не нуждаюсь, понимаешь, у меня стул без проблем. Я в этом абсолютно не нуждаюсь. Вот если бы ты был, не был бы дебилом, я в жопу надо ебать. Я в этом сомневаюсь. Я ставлю под сомнение вашу вот эту ремарку. И ты проклятый будешь, понял? Ну почему же так вдруг-то, а? Господи, проклинаю, все, проклинаю. Да, я слышу. Ты проститутка ебливая. Еблик тебя во все щели. А что ты звонишь-то, это, тетенька? Ты, сука, ты пасть заткни свою, падаль ебливая. Сука, и забудь этот номер. Ты можешь, скажи, отсосать как следует, только зубами как-то прикусывать. Чё заткнул? Да, блядь, ты, блядь. Если зубами будешь прикусывать, я тебе по ушам нахуй дам. Что, хуем полу, ничего. Подходи, отсосешь, дам 50 рублей на пиво, хватит. Че, ебать хочешь? Ну, я тебе говорю, могу тебе дать на клык, только чтоб ты не прикусывал зубами, блядь. Заткнись, сука, ебливая! Заходи сюда, нахуй! Ебицкая сила. Заткнись, сука, тебя сейчас ебать буду в жопу, в рот, нахуй! С вами с пидорами, блядь, насмеешься. Ебал, завари свое там, блядь, слышь? Чего, чего? Заткнись, урод, ебливый тварь, блядь! Слушай, ты, насекомое, блядь, это, я тебя даже не называю животным, потому что это для меня насекомое. Ну, что ты хочешь, а? Если в хуй мне свистнешь, хорошо, я тебе за это дам на пиво. Ты понял меня? Слышь ты, тварь! На Жигулевское. Че, ебать хочешь? Так ебаться у меня баба здесь под боком, и это всегда пожалуйста. Ты хочешь этого? Я хочу, чтобы ты мне в хуй свистнул. Пошла нахуй, блядь, кобыла ебать. Только сначала зубы почисть и принеси справку от стоматолога, что у тебя зубы хорошие, просанировано пол с рта. Я тебе на зубы бить не буду, свистнуть. Я тебе руками положу. Ну, слушай, хуесос, ладно, я тебе на клык не дам, я тебе разрешу грызть мне ногти на ногах. Будешь грызть ногти на ногах, только аккуратненько, блядь. За это тоже налью не полный стакан пива. Не полный стакан пива тебе за это дам. Я достану тебя, блядь. Ногти на ногах у меня будешь грызть. Слышь ты? Выпалил хуй изо рта, только а потом аккуратненько. Разговаривай, блядь. Только опять же, аккуратненько. Ужас, блядь! Слышь, хуесос. Хуесос, ты слушай меня внимательно. На пиво хочешь заработать? Приезжай ко мне, я тебе дам заработать на пиво. Вы куда звоните?